мы не берем на себя столь непосильные задачи. Однако и невооруженным глазом можно заметить, что столы как-то группируются в своего рода блоки. Это действительно были блоки, чьи связи и функции отдаленно и грубо напоминали работу головного мозга. С получением задания прежде всего включался информативно-аналитический центр. Сам отдел не собирал никакой информации. Он ею пользовался. Она хранилась тут же в ячейках компьютеров. По стране, о которой шла речь, информация имелась в изобилии, поскольку эта страна была соседом, поскольку там говорили на том же языке, но главным образом, что она имела исключительно важное значение – оборонное, политическое, экономическое, какое угодно. О ней знали все. И то, что ее нынешний президент носит ортопедическую обувь, потому что страдает плоскостопием, и то, какую губную помаду предпочитают женщины этой страны в этом сезоне. И уж, конечно, то, как относятся к нынешнему правительству те или иные генералы. Сама по себе эта гигантская информация, в сборе которой участвовали как электронные системы спутников, так и случайные коммивояжеры, была, однако, не более чем сырьем. Она требовала переработки. Во-первых, надо было отсечь лишнее, и, во-вторых, вывести коэффициент неосведомленности. Если оказывалось, что для решения данной конкретной задачи коэффициент неосведомленности недопустимо велик, то службам разведки немедленно давалось задание восполнить те или иные пробелы. Уточнение их само по себе было сложной задачей. Конечно, отсечь лишнюю информацию тоже было непросто, хотя бы потому, что работа с ней не прекращалась до самой последней минуты. Например, была известна жгучая страсть населения к бейсболу. Сама по себе эта крохотная и вроде бы невинная информация, казалось, не могла иметь никакого отношения к плану переворота. И она действительно не имела особого значения, пока не определялась вилка времени, то есть час икс, момент переворота. А уж тут указанная информация обретала значение, поскольку анализ показывал, что в день розыгрыша кубка по бейсболу или в день встречи национальной сборной со сборной какого-нибудь Уругвая проведение быстрого и бескровного переворота облегчается на 12%. Внимание всех, от министра безопасности до рабочего автозаправочной станции, отвлечено матчем. Значит, имело смысл просчитать такой вариант, когда день и час Х совпадают с днем и часом ответственной игры. Впрочем, и этот вариант раскладывался на подварианты. А. Переворот происходит во время матча. Б. Перед началом матча. В. Сразу после матча. При этом каждый вариант имел еще свои подварианты. Если, например, выгоднее начать, скажем, сразу после матча, то какое настроение лучше способствует цели? Упоение победой или горечь поражения? Иначе говоря, надо ли подкупать игроков? А если надо, то в каком смысле? Примерно так выглядела всего одна, отнюдь не самая главная строка расчета. Но даже на этом уровне возникали самые неожиданные проблемы. Как то? Следует или нет учитывать активность солнце в час икс. Ведь активность солнца, как это было установлено, не отделом расчет, конечно, и даже не суммой нескольких соседних отделов, влияет на психофизиологическое состояние людей, а характер такого состояния – фактор немаловажный. Когда Дина Лан после всех проверок и оформлений впервые прикоснулась к металлической пластинке на двери и впервые попала в ангар, так служащие именовали между собой помещение, ей вспомнились и «Сезам, откройся», и «Пещера Аладдина». Сердце ее сладко дрогнуло, но длилось это, понятно, всего мгновение. Дальше начались будни. Работа оказалась не хуже любой другой, зато платили несравненно лучше. Вокруг было много приятных мужчин. Лан же... Нет, она вовсе не была легкомысленной. Но поставьте себя на ее место. Какая может быть перспектива у девушки, достаточно миловидной, умеренно любящей кино, бар, танцы и прочие развлечения, усердной, но не блещущей особыми талантами, засыпающей над книгой, чуть более серьезной, чем неустрашимый Билл? Какая? Хорошо выйти замуж. Что значит хорошо? Ну, чтобы была любовь, и были дети, и чтобы жилось получше, в своем домике, своей семьей. Лан приблизилась тем временем к столу, где, уткнувшись в бумаге, сидел белобрысый лет 25 джентльмен с удивленно поднятой левой бровью. И по мере того, как она к нему подходила, вокруг для нее замирали звуки. «Кив!» — тихо позвала она. Джентльмен встрепенулся, левая бровь его преломилась, лицо полыхнуло румянцем, и на душе у Дины Лан вдруг стало тревожно и радостно. «Любовь здесь! А почему бы и нет? Пробивается же травинка среди асфальта!» Накануне оба поссорились, банально, нелепо. На вечеринке кто-то стал ухаживать за Лан, она принялась кокетничать, что вызвало у Кифа Бакерро черную ярость. Но они и сказали друг другу лишнюю пару слов. Это событие не помешало Кифу с блеском завершить один расчетик, а Дине Лан мимолетно улыбнуться комиссару Гарду в двух шагах от ангара. Хотя делать этого ей не следовало. И ее счастье, что в этот момент ее не видели чужие глаза, а то немедленно пошел бы рапорт, начались бы объяснения и проверки, и кто знает, не завершилась бы после этого карьера девушки, а вместе с ней, как говорится, и вся любовь. Но словно что-то кольнуло в сердце Лан, когда она сегодня увидела издали Кифа, а Киф, подняв глаза на смущенную девушку, внезапно понял, каким он был на той вечеринке дураком. Смешно, конечно, в наш электронный век верить в Амура с его примитивной стрелой. Но что делать?